Прости, что не называю тебя по имени. Но, видишь ли, я не думал, что мы настолько с тобой близки, поэтому я просто забыл узнать его». Малин тупо смотрел на него. «О чем ты толкуешь?» «Что ты делал вчера вечером?» Ник перегнулся через стол и взглянул на имя и фамилию на конверте с надписью «Ваш новый клей всегда с вами». «Кейт? А что? Мы тоже приятели. Так почему бы нам не поболтать? Чем ты занимался вчера вечером, Кейт?» «Пошел в стрелковый клуб. А что?» «Пострелять захотелось», — поинтересовался Ник, заливая омлет соусом табаско. «Из чего ж ты стрелял? Уж не из этого ли револьвера, что валяется на столе?» «Ну, как насчет ружья? Подстрелил пару мишеней?» «Ага». «У тебя нет чистых тарелок», — недовольно сказал Ник, беря сковородку за ручку. «Ты слышал, что кто-то стрелял в Ренара вчера вечером?» «Слышал». В маленьких глазках Малина все еще светилась неуверенность, но он несколько приободрился. «Раз уж они приятели...» Он сложил руки на голой груди. Улыбка раздвинула губы, обнажая плохие зубы. «Жаль, что парень промахнулся, верно?» «Ты можешь и сам представить себе мою реакцию, раз ты так хорошо меня знаешь», — прокомментировал Ник. «Ведь это не ты пытался помочь правосудию, верно, Кейт?» Малин принужденно рассмеялся. «Черт побери! Конечно, нет!» «Это ведь противозаконно. Кому об этом знать, как не тебе? Ты, конечно, можешь сказать, что это не остановило меня в тот вечер. Меня остановила помощник шерифа Бруссар». Малин презрительно фыркнул. «Эта сучка! Ей следовало заниматься своими делами». «Я слышал. Ты пытаешься ей в этом помочь, правда? Устраиваешь ей всякие пакости и все такое». «Это Бруссар не знает, что такое верность. Она предала одного из нас. Этой суке незачем носить форму». Ник поморщился, услышав ругательство, но сдержался. Он только широко улыбнулся, представив на мгновение, как горячая сковородка летит в голову Малина. Тот ударяется о косяк, кровь хлещет у него из носа и рта. «Значит, ты решил сам отомстить ей за то, что она обидела меня», — констатировал Ник. «И все потому, что мы с тобой такие хорошие друзья, ты и я». «Эта долбаная сука не имела права предавать братство». Ник запустил сковородку через всю кухню, и та приземлилась в раковине. Зазвенели разбитые тарелки. «Эй, ты что?» — завопил Малин. Ник размахнулся и ударил его, пригвождая кухонным шкафчиком. Костяшки пальцев давили Малину на солнечное сплетение. «Я тебе не брат!» — прорычал Фуркейт, глядя прямо в глаза Кейту. Фуркейт продолжал. «Даже намек на наше кровное родство был бы оскорблением для моей семьи. И среди моих друзей ты тоже не числишься. Для меня ты все равно, что грязь на ботинках. Я сам сражаюсь за себя. Я сам решаю свои проблемы. И я не позволю, чтобы какой-то деревенский ублюдок прикрывался моим именем, чтобы свести счеты с женщиной. У тебя с Бруссар свои проблемы. Это твое личное дело. Но если ты еще раз впутаешь в это меня, мне придется сделать тебе больно. Так что будь умницей и просто оставь ее в покое. Тебе все ясно?» Малин отчаянно закивал головой. Стоило Нику отойти, как он согнулся пополам, отчаянно пытаясь вдохнуть. «Мне следовало догадаться, что только человек без чести может держать кухню в таком состоянии». Ник покачал головой, в последний раз с сожалением оглядывая тесное помещение. «Печально!» Малин поднял на него глаза. «Ты, Фуркейт, просто долбанный псих! Правду все говорят!» Ник сверкнул крокодильей усмешкой. «Я куда психованнее, чем думают люди. Так что заруби это себе на носу, Кейт!» Анни видела, как машина Ника ехала по дороге вдоль затона. У нее в душе появилось странное ощущение пустоты. Обычно она была так осторожна в выборе мужчин, да и любовный опыт ее был минимален. Так почему именно Фуркейт? Потому что он был совсем не таким, каким казался с первого взгляда. Ник верил в справедливость, в силу добра, в высшую власть. Он погубил свою карьеру из-за погибшей 14-летней проститутки.